Старатель. Пролог. «Борода, выходи! Если сдашься, обещаю, убивать не буду!» На этой планете была атмосфера, и, включив внешние динамики, можно было легко услышать не только голоса, но и топот приближающихся противников. «Ага, конечно», — проворчал Юджин по кличке Борода, как раз перезаряжавший свою энерговинтовку. «Вот ведь черт! Запасной аккумулятор вообще без заряда!» Юджин вновь отсоединил его от оружия и несколько раз ударил об пол, а затем вставил в паз на прикладе. «А, это совсем другое дело». Он повернул оружие боком и поглядел на небольшой экран. Там светилась цифра 11. Вообще-то, если подключить полностью заряженный аккумулятор, то его должно хватить на 12 выстрелов. Вот только он был настолько древний, что реально его хватало на 8, максимум на 9 выстрелов. Юджин высунулся из-за своего укрытия и тут же заметил противника, крадущегося внутрь пещеры. «На, гадина!» Импульс угодил точно в грудь пришельца, и тот, взмахнув руками, выронив оружие, рухнул на пол. «Готов. Это сколько уже? Трое? Значит, осталось еще 3». «Эх ты, старый хрыч!» Завопили от входа, и грохнула автоматная очередь. Опыт, полученный во множестве заварух, тут же подсказал, что стреляют из АК-217, прозванного отбойником, из-за неимоверно сильной отдачи. Хотя после обработки напильником автомат этот вполне сносный, даже несмотря на то, что ему уже лет и лет. Юджин мотнул головой. «Не о том думаешь, не о том! Тебе сейчас задницу отстрелят, а он тут о старом автомате рассуждает». Улучив момент, Юджин вновь высунулся из укрытия, пальнул в сторону входа, но противники моментально спрятались. И выстрел, ударившись об металлическую стену, просто пропалил ее насквозь, а затем импульс попал в породу, разогрел ее, возможно, даже смог разрушить немалый кусок, и исчез бесследно. Противники вновь открыли бешеный огонь. Теперь уже Юджин отчетливо слышал очереди из 2 отбойников и... Что у третьего типа в руках, он понять не смог, ведь вражина выстрелила всего раз. «Вот урод, хоть бы не с винтовкой какой-нибудь или карабином там присел. Если еще и с оптикой, то кранты. Только высунешься и тут же получишь». Хотя скаф Юджина был старым, но не бесполезным. Все же не зря потратил на него денег. Экзокостюм, приспособленный для работы в условиях открытого космоса, да еще и выполняющий роль пусть и неполноценной, но брони. Сейчас пригодился. Скаф для Юджина был одним из главных инструментов, без которых он даже шагу ступить не мог, даже на, казалось бы, безопасных станциях. Оба отбойника замолчали, и, судя по щелчкам, донесшимся до Юджина, противники спешно перезаряжали свое оружие. «Ну что, рискнуть? Так ведь там третий сидит и целится». «А, была не была». Юджин привстал, прицелился в проем и таки дождался, пока один из врагов высунется, чтобы вновь открыть огонь. Энерговинтовка тихо пумкнула, выпустив очередной импульс, и тот угодил точно в плечо подставившегося врага. «А, мать твою! А, как же больно!» Враг завалился на землю, начал кататься по ней, хватаясь за простреленное плечо. Юджин же пытался его выцелить. Не успел. Очередная длинная очередь из отбойника заставила его вновь спрятаться. Но ничего, главное, он свое дело сделал. Тот подранок уже точно не боец. Хоть рану и прижгло самим импульсом, но она сама по себе не маленькая и болезненная. Так что вопящий во все горло засранец должен будет либо отключиться, либо вообще дуба дать от болевого шока. Отчего-то Юджин был уверен, что у этих уродов, припершихся сюда, нормальных аптечек нет. Да даже скафов приличных нет. Судя по их оружию, это просто сброд, который случайно наткнулся на него, Юджина, и, соответственно, решил разжиться деньгой за счет него, старателя. Хотя они его узнали, или изначально знали его имя, знали, куда летят. Кто-то их навел. Как бы там ни было, только хрена им, а не денег. Эти дегенераты даже не поняли, кто по ним стреляет. И если бы не чертов аккумулятор на энерговинтовке какого-то хрена, переставший работать, Юджин наверняка бы перебил их всех еще на подходе. А все почему? А потому что Юджин молодец. Не поленился и поставил скан-блоки по периметру. Он тут же усмехнулся. Все же минусы в том, что он летал один, были. Он даже похвалить тебя некому, да и был бы в команде еще один человек, прикрыл бы. Хрен тогда эти недалекие загнали бы Юджина в пещеру. Но имеем, что имеем. А чего это у входа вопли прекратились? «Эй, чего у вас там, кретинов, стихло все? Еще один сдох!» — крикнул Юджин. «Не дождешься!» И вновь ударила по стенам пещеры короткая очередь. Хе, все же славно, что Юджин в качестве временного дома облюбовал эту пещеру. А не как обычно, один из контейнеров. А то от стен контейнера рикошетом бы точно что-то прилетело. Порода же довольно рыхлая, пули вгрызаются в нее и больше уже никуда не улетают. Хотя вон, пыль столбом стоит. Скоро тут вообще ни хрена не разобрать будет. Юджин осторожно приподнялся, пытаясь разглядеть противников. Нет, не видно, спрятались. Но еще бы, их ведь по идее уже двое осталось, а было шесть. Он лихорадочно перебирал в голове варианты, по чьей наводке эти придурки могли его найти, но пока ничего не мог придумать. Ладно, а что происходило в последнее время, что он такого делал? Да ничего. Менял ядро на одном из экстракторов, забирал руду, перегружал в контейнеры. Чего еще? Да ни черта больше. Обычная рутина, повседневные дела. Стоп. Вебер звонил. Поднял козел старый в 4 утра своим звонком, и заспанному Юджину пришлось бежать к кораблю, чтобы ответить на него. Так как словно бы назло разыгралась магнитная буря, и передатчик скафа постоянно сбоил. Изображение собеседника прыгало, звук пропадал. Хотя, а ведь сам Юджин смог связаться с патрульными ВКС, и магнитная буря нисколько на их разговор повлиять не смогла. И говорил тогда Юджин как раз через скаф, будучи здесь же, в своей пещере. «Ах ты ж!» Он все вдруг понял. Юджин сообразил, что помехи могли быть просто хитрой уловкой, которая заставила его, Юджина, дольше оставаться на связи. Его ведь могли запеленговать. «Ну точно!» Вебер звонил пару недель назад, он был прекрасно осведомлен о том, что Юджин нашел хорошую планетку и качает из нее ресурсы. Но тем не менее пытался его уговорить лететь вместе с ним в какую-то задницу. Сулил золотые горы, но Юджин отказался. Вебер довольно долго нудил и уговаривал, но Юджин сделал вид, что оборудование сбоит, и сбросил вызов. И вот спустя несколько дней Вебер звонит снова и снова толдычит про ту же тему. «Так, эта сволочь с помощью первого звонка могла засечь, в какой системе он находится?» «Вполне. Отследить ретранслятор для Вебера не проблема, ведь он опытный сканировщик, и такую плевую задачу решит быстро. Значит, он приблизительно узнал, в каком секторе обосновался Юджин и отправил засранцев». Далее был второй звонок, с помощью которого Вебер засек направление сигнала, вычислил спутник, на котором и сидел сейчас старатель. Все. Далее сюда приперлись ублюдки, которых нанял Вебер, и понеслось. Юджин приподнялся, и тут же ему в шлем угодила пуля. Еще две ударили в плечо и в грудь. «Попал!» — раздались крики от входа. «Я попал! Готов, старый козел!» Юджин обнаружил себя лежащим на земле. Он тут же осмотрел тело. Нет, ранений нет, но на скафе остались внушительные вмятины, да и попадание в шлем не прошло бесследно. А еще ощутил, как на голове, как раз напротив точки, куда и угодила пуля, уже растет шишка, но бухает и пульсирует. Ладно, это мелочи, могло быть и хуже. Юджин встал на четвереньки, вновь подполз к своему укрытию. Ему послышалось, или же он действительно слышит шаги. «Давай быстрее! Вдруг еще живой? Он бы уже шмалять начал, так что не ссы!» «Вот уроды тупые! Решили, что убить старателя можно так легко!» Юджин не стал вылезать, пытаться подстрелить незваных гостей. Во-первых, они сейчас крайне осторожны и откроют огонь, едва заметят какое-то движение. Ну а во-вторых, имелся в конце коридора небольшой сюрприз. А вот и он, к слову. Юджин услышал, как что-то металлическое упало на пол. Он тут же вжался в свое укрытие, готовясь к тому, что произойдет дальше. Грохнуло так, что даже у него самого уши заложило. Осколки взорвавшейся гранаты разлетелись в разные стороны, ударили в стены, ящики, потолок. Тут же кто-то заорал от боли. Вот теперь уже Юджин вскочил на ноги, скинул винтовку и, обнаружив корчащееся на полу тело, выстрелил в него. Один раз, второй. Все, готов. «Так, а где же последний засранец? В коридоре его не видно. Решил сбежать?» Юджин бросился к коридорчику, ведущему наружу. Он перескочил бездвижное тело налетчика, рванул вперед по коридору и, уже выскочив наружу, успел вовремя нырнуть назад под защиту скалы. Тут же в камень ударила дробь, высекая искры. «Ага, вот значит, что было у последнего. Сраное ОСЗ!» — осенило его. А Юджин надумал себе всякого. Он выглянул наружу и заметил убегающего по скалистой земле последнего выжившего налетчика. Аккуратно, не торопясь, Юджин навел прицел на беглеца, тщательно прицелился. Винтовка завибрировала, а выпущенный импульс угодил удирающему засранцу в правое плечо. Он тут же дернулся, оступился и повалился на землю, проехав на собственном пузе метр-другой. Юджин же бросился за ним. Засранец не собирался просто так сдаваться. Он перевернулся на спину, вскинул левую руку, в которой был зажат ОСЗ. Примитивное и жутко старое ружье, или, что правильнее, обрез. Юджин шарахнулся в сторону как раз вовремя, грохнул выстрел, но дробь прошла мимо, почти в метре от него самого, и совершенно его не зацепила. «Ну что, дружок, у тебя двухзарядное ОСЗ или все-таки четырех?» «Если четырех, то придется обвалить его. Своя шкура важнее». Но нет, все же двухзарядное оружие. Налетчик с перекошенным от боли лицом пытался перезарядить его, осознав, что не успевает, попытался достать нечто из кармана. Однако подбежавший к нему Юджин от души вмазал ботинком по морде. Налетчик громко хрюкнул и затих. Хоть не сдох? Нет. Юджин первым делом откинул подальше ОСЗ и обыскал противника. В одном из карманов комбинезона обнаружился щелчок. Револьвер, причем такой же древний, как и ОСЗ. Может, даже еще старее. Что вообще за бомжи сюда приперлись? Кто, кроме колонистов, может таскать такое дерьмо вместо нормального оружия? Юджин уже был твердо уверен в том, что эти уроды сюда приперлись не просто так. Однако, судя по их оружию, экипировке, да вообще по всему, никакого оборудования, с помощью которого его можно было отследить, у них нет и быть не может. А значит, его координаты этим бомжам кто-то дал. Кто это сделал? Да выбор больше некому. Он на такую подлость вполне способен. Хотя странно, раз уж решился завалить Юджина, он бы не стал нанимать такое отребье. Или как раз стал бы. Решил, что они просто массой возьмут. Но в целом действительно могло бы получиться. Их ведь 6 человек приперлось, и плевать, что оружие у них дерьмо. В конце концов, старенький скаф Юджина хоть и спас ему жизнь, но вряд ли бы смог еще раз повторить такой подвиг. А уж если бы по нему начали стрелять с нескольких стволов. В скафе бронепластины не менялись лет 10, как минимум. Выдержали бы они несколько попаданий. Сомнительно. А ведь есть еще шанс того, что пули могли угодить в швы. И тогда все, конец. Юджин размахнулся и дал пощёчину все еще лежащему без сознания противнику. Одну, другую, третью. О, очухался гад. «Как вы меня нашли, мать твою? Кто вас, сраных уродов, послал?» «Получили сообщение, полетели», — пролепетал бедный налетчик заплетающимся языком. «Кто послал? Ну?» «Я не знаю». Юджин опять ему врезал. «Кто знает?» «Бир». «Кто такой Бир? Где он? Один из тех, что остались у пещеры?» «Бир в корабле». «В каком еще?» Тут же до Юджина донесся отдаленный гул. «Что это?» «А чёрт, из-за ближайших скал метров 20 от поверхности планеты вылетел корабль. Хотя это дерьмо и кораблем назвать было нельзя, а так, переделанный и подшаманенный буксир, который обычно таскали руду от планеты и астероидов к перерабатывающим станциям». Метров 5 от Юджина вдруг начали подниматься фонтанчики пыли. «Что за... вот чёрт!» Похоже, на этом летающем корыте стояло какое-то орудие, качеством, конечно же, соответствующее тому, что было и у самих налетчиков. Но какая разница, чем тебя убьют? Из новейшего ствола, либо же из древнейшего пулемета, которому самое место на помойке или в музее. Юджин бросил налетчика, вскочил и бросился бежать. До его собственного корабля отсюда было не больше 50 метров, вот только их еще и преодолеть надо. Пули ложились совсем рядом. Юджин прекрасно слышал их свист, но до корабля оставалось уже всего 30 метров. Почти половину удалось пробежать, и пока что противник не смог в него попасть. 100% там и само орудие прилеплено, абы как. Совершенно не пристрелено. Да и у пилота-стрелка опыта нет. Но, в конце концов, у Юджина должно будет закончиться везение, а вот противнику как раз наоборот удача улыбнется. Черт, он словно накаркал. Когда до спасительной аппарели, ведущей в грузовой отсек, оставалось не больше 10-15 шагов, что-то прибольно ужалило Юджина в ногу. Ее прямо-таки прожгло болью, и он упал на землю. «Твою же!» Юджин схватился за конечность и тут же поглядел на руку. Вся ладонь и пальцы были в крови. Над головой пронесся вражеский корабль. Похоже, пилот не умел держать скорость и высоту, банально проскочил свою цель. Тем временем встроенная аптечка скафа принялась за работу. Вкатила лошадиную дозу обезболивающих, стимулятора и кучу других препаратов. Практически сразу боль отступила, а вражеский корабль пролетел вперед на добрых 30-40 метров. И сейчас медленно разворачивался, чтобы сделать новый заход. Юджин заставил себя подняться с земли и, хромая, продолжил путь. Он таки успел заскочить в трюм, когда вновь загрохотал пулемет вражеского корабля. Пули били в обшивку звездолета Юджина, но самого его уже достать не могли. Он дохромал до пилотской кабины, рухнул в свое кресло, щелкнул несколько тумблеров, оживляя корабль, и тут же включил турель. На одном из экранов появилось изображение пустынных скал темно-фиолетового неба. Юджин схватился за джойстик и тут же развернул турель. «Ага, вот и вражина». Он потратил всего пару мгновений на то, чтобы навести турель на противника, и едва только вражеский корабль оказался в центре экрана, нажал на гашетку. Тяжелая турель загрохотала, извергая один снаряд за другим. Первый же угодил в заднюю часть вражеского корабля, отчего тот задымился, начал крениться. Второй снаряд попал практически туда же, куда и первый, но вызвал куда больше разрушений. Ну а после попадания третьего на месте вражеского корабля возник огненный шар. Вспышка была настолько яркая, что на экране разглядеть вообще ничего не удавалось. Однако она быстро прошла. И Юджин начал вертеть турель, пытаясь обнаружить, куда делся корабль врага. Нашел он его быстро, только это был не сам корабль, а его останки. Они лежали на скалистой земле, вокруг них в радиусе метров 10 как минимум полыхал огонь, а к небу поднимался черный дым. Грянул взрыв, причем столь мощный, что даже корабль тряхнуло. Юджин схватился за подлокотники, чтобы не выпасть из кресла. «Это еще что такое?» Он вновь ухватился за джойстик, повернул турель. «Охренеть!» Грохнуло хранилище топлива, а вместе с ним и хранилище ресурсов, которые Юджин кропотливо добывал все время, пока был здесь. «Твою же мать!» Взвыл он и грохнул кулаком по панели приборов. На то, чтобы унять свой гнев и хоть немного прийти в себя, потребовалось несколько минут. «Сраные уроды! Ведь всех перебил! И все равно, даже на последнем издыхании они таки умудрились подгадить!» Как минимум 30 тысяч кредитов потеряно безвозвратно. А еще оборудование, которое тоже денег стоило. Все еще находясь в бешенстве, Юджин поднялся с кресла, собираясь проверить, что вообще осталось. Но едва не упал. «А, черт, нога!» Он открыл медицинский ящик, находящийся рядом с пилотским креслом. Взял тюбик с медгелем, вставил его в специальный пистолет-инъектор и впрыснул себе в рану. Затем достал бинт и перевязал ногу. Все, кровь сейчас остановится, рана начнет затягиваться. Благо, она сквозная. Не нужно мучиться и доставать пулю. Но нужно посидеть хотя бы минут 10, иначе от медгеля будет мало толку. Юджин опустился в кресло и вновь схватился за джойстик. А чего там с тем засранцем, которого он подстрелил? Довольно быстро он обнаружил лежащее без признаков жизни тело. Врубил зум, увеличив картинку. Да, не везет так не везет. Хоть качество картинки было не ахти, но даже ее хватало, чтобы понять. Бедолага мертв, и убила его очередь с дружественного ему корабля. Юджин разглядел множественные попадания, раны, кровь под телом. Однозначно труп. С такими ранениями он даже понять ничего не успел. Умер мгновенно. От того количества препаратов, которые аптечка вкатила Юджину, его потянуло в сон. И он таки не смог справиться с собой. Отключился. Проснулся через пару часов. Поначалу даже не понял, где находится, но затем события сегодняшнего дня всплыли в памяти. «Так, блин...» Вздохнул Юджин и попытался встать с кресла. Нога, конечно же, болела, особенно если он пытался на нее встать. Юджин тут же покрыл матом все, что видел, но все же с горем пополам смог подняться и дойти до выхода. Последствия нападения были просто катастрофическими. Из плюсов можно было назвать только то, что сам Юджин остался жив, а в остальном... Добытые ресурсы уничтожены, большая часть оборудования тоже. Взрывом повредило правый ускоритель на корабле. «Ну что за дерьмовый день?» Самое хреновое заключалось в том, что денег на ремонт у Юджина не было. Более того, добыча ресурсов здесь, на этой планетке, точнее спутнике планеты, была последним шансом для него остаться на плаву. А что делать теперь? Нет, в целом корабль сможет дотянуть до ближайшей станции, но что дальше? Починить звездолет не за что, купить оборудование тоже не за что. Да даже если бы деньги были, куда лететь? Здесь он уже выработал самые большие жилы, копать глубже было слишком затратно и долго. Остается лишь одно — собрать здесь все ценное, что пережило взрыв, и лететь к Наре, ближайшей станции, где можно встретить других старателей. Быть может, там можно будет найти какую-нибудь работенку, поднять хоть каких-то денег. Или, может, кто-нибудь из дружков-старателей сжалится, укажет место, где можно чего-нибудь раздобыть, или предложит помочь разработать месторождение, которое обнаружил сам. В целом, подобное практиковалось достаточно часто. Старатели — народ ушлый, но все же стараются помогать друг другу, особенно когда коллега попал в беспросветную ж... Хотя встречаются и ублюдки вроде Вебера. От него и подобных ему стоит ждать лишь проблем. В течение двух последующих дней Юджин собрал все, что осталось целым, загрузил в корабль и, с горем пополам поднявшись с поверхности спутника, направил свой звездолет к Наре.